Серия из нескольких тысяч взрывов буквально потрясла армию Такимит. Дим не радовался, он отчетливо понимал, что на этот раз он не скелетов убивал, и даже не чудовищных циклопов, а людей, и сразу тысячами. И было ему мерзко от самого себя. Да, он вампир, да, он нежить, но убивать вот так, даже не ради еды или выживания, даже понимая, что это война, настоящая, все равно было мерзотно от самого себя. Слишком большая разница в силах между бессмертным вампиром, князем, архимагом и обычным человеком. А ведь в молодости он грезил войной, сражениями и боями. Подумав, Дим решил, что раз ему это не по нраву, значит в нем больше человеческого, чем он думал раньше, и это хорошо. Только вот, хорошо не стало и после этой ободряющей мысли. Да и куда там, что хорошего, если из задумчивости выводит молот духа прямо по голове, да такой мощный, что не только снял личную защиту, но и вбил в утоптанный песок по колено. Дим обернулся и встретился глазами с обладателем странной, но сильной ауры. Лысый, как колено египтянин, оказался магистром на самой границе с архимагом. Подобную по силе ауру он наблюдал не так давно, в Тартаре у мрака. Буквально шажок, и этот магистр станет архимагом. А вот все остальное в ауре этого человека было странным. «Ты кто такой?» — решил потянуть время Дим, выпрыгнув из песка одним движением. На языке Такимит он говорил прекрасно и без акцента. «Архандр», чуть пожав худым плечом, ответил маг. «Это ты или тот, кто в тебе?» Чуть заметно улыбнулся Дим. «Даже это понял», — удивился египтянин. Он оглянулся вокруг, словно не замечая появившегося в руке вампира обычного ножа. Подобное оружие для него не представляло никакой угрозы. Более того, оно даже не сможет проткнуть алмазной твердости кожу архимага. Дим, видя, что противник якобы не обращает на него внимания, показывая свое презрение, написал на ноже только что произнесенное имя, накачав его действительно огромным количеством силы, и почувствовав, что вот оно, получилось, переломил лезвие ножа прямо руками. Импульс магии от разбитого ножа словно пропал на самых глубоких слоях астрала, куда ни один маг не полезет, будучи в здравом уме, а через мгновение аура архимага взбурлила, словно бы даже взорвалась. Египтянин вдруг согнулся, выплюнул изрядно крови и рухнул на колени. Мгновение, и он завыл, словно раненое животное. Дим еще раз присмотрелся к его ауре, принюхался, прислушался, в общем, подключил все возможности своего восприятия. Стоящий перед ним на коленях маг в одно мгновение стал мастером, а ведь только что был архимагом. Магия имени, использованная на одной лишь интуиции, уничтожила того, кто жил в теле этого мага и давал большую часть его сил. «Ха!» — выдохнул Дим, и одним шагом оказавшись сбоку от врага, вогнал ему в череп свой нож. Тот блеснул фиолетовым на жестоком солнце пустыни и скрылся в теле врага, словно в ножнах. Тихий хрип и смерть забрала очередного разумного на этой войне. А ведь вложи я чуть меньше маны, и тот демон выжил бы. А там, глядишь, и раскатали бы меня. Опять, передернув плечами, Дима смотрелся. Вдалеке стоял высокий, мощный мужчина с темными волосами и внимательно на него глядел в ответ. Взгляды встретились, и мужчина вдалеке, оказавшийся обычным человеком, рухнул на песок. Только кровь из глаз и носа ясно сказала, что он умер от обширного кровоизлияния в мозг. Телепатия – это могущественная сила в руках древнего вампира. Ветерок чуть колыхнул воздушные массы, и Дима накрыло мощным запахом крови. Он и раньше его ощущал, но тут, словно облаком, со всех сторон. Жажда всколыхнулась, грозя затопить собой сознание, но Дим на мгновение сжал челюсти так, что едва не раскрошил зубы, и с напряжением всей воли пересилил ее, тряхнув словно щенка за шкирку, и отправив обратно в ее конуру. Придя в себя, Дим вытер кровавый пот и взмыл в небо. Колдовать можно и оттуда, а запаха крови подобной интенсивности там нет. Путь креола вполне можно было проследить по здоровенным выжженным плешам до сих пор не остывшего песка. Небольшие красные пруды тягучей магмы, которая скоро станет отвратительного качества стеклом, больше напоминали место падения метеорита. Расположенные по одной линии, да и расстояния все время уменьшаются от одного к другому. Словно камень, скачущий по воде, только после себя он оставил не круги, а лаву. Верховный далеко не сразу встретился со своим главным врагом. Сначала пришлось до него дойти, но несколько огненных шаров расчистили ему путь. Креол шел сквозь вражеское войско, словно нож сквозь масло, и все это время раздумывал. Напали ведь они, так почему их маги прячутся в рядах своих солдат, а не нападают? Почему их приходится выискивать в этом мельтешении войск? Лугали соревнуются между собой в искусстве командования войсками, пытаются переиграть соперника, и все это сопровождается действительно мельтешением чуть дальше самой линии фронта. Может, это такая ловушка? Кто знает, да и кто разберет. Тут столько народу погибло, что любые эманации скроет. Креол шел, а вокруг него буквально кипела мана. Доспех, пара щитов, и так, по мелочи, вроде простенького телекинеза, которым он швырял в мимо проходящих вражеских солдат копья и щиты, валяющиеся на земле. Выскочившую на него странную нежить постигло полнейшее разочарование. Похожие на шестиногую собаку 3 метров ростом, создание моментально приголубило упокоением и кости осыпались на землю, а архимаг двинулся дальше, краем глаза глядя, как улепетывает мастер некромантии Такимит. Понять его можно, не ему выступать против верховного мага Шумера, ох не ему. Однако это не значит, что Креол отпустит его во свояси. Мощный, концентрированный огненный шар полетел прямо ему в спину, и некромант даже прикрылся щитом на базе магии смерти, только вот тот оказался не в силах удержать пламя подобной силы, и маг вспыхнул, как спичка. Крик оборвался на 2 секунде, некромант умер от болевого шока, а Креол пошел дальше. 300 метров его пути вперед, никто даже не рыпнулся на него. Обходили кругом, ведь даже обычный человек 6-м чувством уловит подобную концентрацию магии, если, конечно, не разглядит на поясе архимага золотой жезл. «Вот мы и встретились», — улыбнулся высокий, темнокожий мужчина. Верховный маг Такимит отличался не только ростом ощутимо за 2 метра и могучей аурой архимага на пике 3-го уровня. Левого глаза нет, и это само по себе странно. Чтобы столь сильный маг не мог восстановить физическое тело, нужно, чтобы рану нанес кто-то невероятно сильный, и так оно и было. Жрецу Осириса пришлось биться со жрецом Сета, а ведь в те времена Верховный был лишь мастером света и спиритизма. Было ему тогда чуть за 40, и в своем поколении он даже в первую десятку рейтинга не входил. Считался магом среднего таланта, это да, но кто ныне скажет подобное в лицо Верховного мага Такимит? Тхамертху теперь сильнейший архимаг и всякий преклонится пред его силой и властью. Но та битва до сих пор вспоминается ему, ведь она отобрала у него левый глаз, и из-за божественной магии, которой с такой легкостью пользовался противник, оказалась повреждена сама аура, а потому восстановить глаз он так и не смог. Артефакторы крайне редки в Такимит, потому даже артефактную замену некому изготовить. Встретились, расплылся в кровожадной улыбке Креол. «Не прячься, выходи». «Значит, и меня разглядел», на удивление громко и внятно прошептали из тени, откуда спустя мгновение показалась тонкая женщина. Длинные черные волосы распущены, закрывают лицо и опускаются даже ниже небольшой груди. Туника невнятного серого цвета и совершенно чуждого фасона облегает худощавое тело, и все бы ничего, если бы женщина не расплывалась в глазах. Могучая аура сокрыта, словно большей частью находится не в этом мире, а в тени. Магия тени дает своим адептам удивительные способности по части сокрытия, в том числе и ауры. «Я архимаг, и тебе не скрыться от меня, как ни старайся», — горделиво заявил Креол, глядя на нее свысока. «Посмотрим», — прошептала женщина и исчезла, в том числе и из восприятия верховного мага Шумера. «Чрево Тиамат, дрянь какая!» Креол громко ругался, а сам в это время про себя читал одно заковыристое заклинание познания энергетических слоев. Между прочим, мрак придумал его еще тогда, когда создавал Шамшуддину заклинание познания материи. Весьма нетривиальный подход позволял Креолу буквально ощущать все вокруг, в том числе и тонкие слои мира, такие как тень, например. Более того, само заклинание позволяет выбирать, что именно ощущать магу его применившему. Это неясный взор. Столь простенькое заклятие выглядит никчемным по сравнению с чувством мира, созданным на коленке мраком многие годы назад. К слову, сам он так и не смог его освоить, что странно для создателя. Да ему и не надо, если на то пошло. Его аура полутитана позволяла видеть гораздо глубже любого мага, в том числе и тонкие слои мира, пусть и более расплывчато, нежели с заклинанием чувства мира. Креол закончил свое заклятие, и тут же его применил. Мир вокруг него расцвел совсем непривычными цветами и запахами, а за спиной тут же появился обычный щит духа, блокируя удар сокрытой в тенях ведьмы. Ей даже было плевать, что теней вокруг маловато, все же к полудню время подходит, и вокруг пустыня. Сила магессы тени очень велика. Резко развернувшись, Креол вытянул руку, и буквально выдернул ведьму на свет, решив не размениваться. Всесокрушающий меч пробил защиты и вошел в живот теневой колдуньи. К сожалению, добить ее сразу ему не позволил второй противник. Мощный световой блик буквально снес его с места и откинул на полсотни метров в сторону. Смачно бабахнуло, но щиты выдержали. Креолу пришлось поймать себя и воздвигнуться прямо в воздухе. На мгновение ему стало интересно, как Тхамертху заставил свет взорваться, но он тут же откинул эти мысли. Предстоял бой, и не время для подобных мыслей. «Начнем, пожалуй», — полыхнул жаждой битвы верховный маг Шумера и вдарил мощным заклинанием огненного копья. Тут же прикрылся зеркальным доспехом против заклинаний магии света, первое дело. Он заранее заполнил жезл подходящими заклинаниями, ведь знал, против кого идет. Копье было небрежно отбито, и Тхамертху начаровал мощную систему линз, собирая свет в лазерный луч метрового диаметра. Креол не стал принимать подобное на защиту, и просто увернулся от зацепившего краем заклинания. Луч мелькнул за его спиной, сжигая дотла сотни солдат обеих армий. Его доспех выдержал бы, но мана не резиновая, пусть у него и имеется запас. Души джиннов, некогда подаренные ему, и сейчас сопровождают хозяина, вырабатывая ману, которой Креол может воспользоваться в любой момент. Архимаги не жалели сил в заклинания, швырялись целыми горстями боевых чар, иллюзий, призывов и слов защиты. Красочный, насыщенный поединок привлек много внимания, не говоря о том, что раненую теневую колдунью, лежащую без сознания в луже собственной крови, они стоптали насмерть, даже не заметив того. Одно из заклинаний попало совсем рядом с ней и уничтожило до последней клетки, оставив лишь тень на земле, в форме ее тела. Тхамертху призывал могучих духов, прикормленных за десятилетия жизни, но Креол с легкостью от них отбивался. Магистр некромантии понимал в спиритизме просто отлично. Вытащив свой главный козырь, верховный маг Такимит ударил ментально. Недаром он столько лет потратил на освоение ментальной магии и считал, что именно теперь эти усилия окупятся, но просчитался. Один из амулетов на шее Креола лопнул и осыпался пылью, поглощая атаку архимага, но это дало ему время поставить ментальный шлем и накачать его огромным количеством маны. Оба архимага откровенно выдохлись и дышали с хрипами. Мана постепенно показывала дно, и если более сильный Креол имел еще треть от своего запаса, то Тхамертху всего лишь десятую часть. Он хотел сбежать, но телепортации он не знал, а убежать от летающего на огромной скорости Креола он просто не мог. Кровь взбурлила в его теле от страха за свою жизнь. Мысли забегали еще быстрее, и он понял, или сейчас, или никогда. Египтянин раскинул руки и буквально воззвал к таким глубинам астрала, что это ощутили все маги обеих армий, и даже некоторые обычные люди, отличавшиеся особенно сильной чуйкой. Из разрыва, появившегося в пространстве, показалась собачья башка огромных размеров. За ней вторая, а потом и третья. Креол от усталости едва не спутал их с псами кошмаров, но головы были не на змеиных шеях и всего лишь три вместо десятков. За головами протиснулось и тело, метров десяти в холке, а за ним и хвост. На том месте, где некогда было скорпионье жало, ныне была незаживающая рана, которая медленно кровоточила. Огроменный трехглавый пес огляделся и рыкнул, но сделать больше ничего не успел. Мощнейший звуковой резонанс буквально зашвырнул его обратно в так и не закрывшийся портал, за которым виднелась пещера, полная огня и лавы. «Траша-дзиханон!» — рявкнул Креол, закрывая портал неизвестно куда. «Да это и не важно. По крайней мере, заклинание закрытия портала сработало четко и без осечек. Здоровенная щель в пространстве закрылась, и Верховный увидел лежащего на безжизненном песке Верховного Такимит. Сдавайся. Пусть Креол и пытался выглядеть на все сто, словно эта победа далась ему проще некуда, но на самом деле, он сильно устал. Противник оказался очень силен и опытен, но главное, неудобен. Световые иллюзии оказались особенно отвратительными, и приходилось затрачивать в разы больше маны, чтобы от них избавиться. Миражи различных монстров, порталов в никуда и прочего, вносили изрядный разлад даже в сам процесс смышления, а во время поединка подобное чуть не привело к летальным последствиям. Лишь чудом Креол выжил и победил. «Сдаюсь», — кивнул Тхамертху. Бой прекратился только через три часа после своего начала, и к тому моменту в обеих армиях погибло более 20 тысяч солдат и магов низших уровней. Столько смертей, только чтобы двое архимагов в конце концов сошлись в битве. Мрак очень хотел громко ругаться, желательно матом. Дим не только хотел, но и ругался, и было ему плевать, кто его слышит, даже если это император. Собственно, он вампира не услышал только чудом. В тот момент, когда Дим выдохся, император вышел из своей палатки, где принимал командующих войска Такимит. Столь крупный конфликт просто не мог остаться без его внимания, а потому он присутствовал на поле боя. Ну, почти на нем. Буквально в паре километров от него, если точнее. Так бесславно окончилась война меж двух держав, Такимит и Шумера. Креол от души пограбил гильдию противника, песцы трудились день и ночь, спириты выдали для этого фантомов, шаманы, духов Ила, некроманты, продвинутых зомби. В общем, гильдия Такимит на целый месяц превратилась в муравейник, по которому откровенно и открыто бегали слуги магов Шумера, под управлением одного лишь мага, библиотекаря гильдии Шумера. Склады магов Такимит были опустошены и все волшебные материалы были перевезены грузовым порталом в Шумер. Само атаковавшее государство поплатилось золотом, и на этот раз контрибуция была достаточно велика, чтобы они просто не могли напасть еще через 10-15 лет. Окоротили их знатно. Базары наполнились рабами и египтянами, и сильно подешевели в цене, настолько их было много. Как это часто бывает, точнее, всегда, самые вкусные куски от контрибуции откусили самые сильные, в том числе архимаги, в эшелон которых, не желая того, влетел и мрак. Император как-то узнал, что он убил аж двоих архимагов противника, и тут же пожаловал ему новое звание. Нельзя сказать, что мрак был от этого в восторге, но в общем-то, пережил. Деньжат из контрибуции перепало достаточно, чтобы возвести пару-тройку дворцов, и не вроде Шахшанара, а нормальных, вроде Зимнего дворца в Петербурге. Почти 3 тонны драгметаллов, длиннющая вереница рабов и многое другое, вроде шикарных ковров, статуэток и прочих украшений. Но все это меркнет перед тем, что передала гильдия. Такого количества поистине драгоценных ингредиентов он в жизни не видел. Даже плененный джинн был, правда, довольно ничтожный марит, где-то на уровне мастера, но сам факт уже удивляет. Недолго думая, мрак поработил его, но делать его фамильяром не стал. Столь плотная ментальная связь с этим существом ему была просто не нужна. Пересадил его в удобное бронзовое колечко и использовал по назначению. Еды там создать или окатить себя водой в жару. Джинн ему попался на удивление трусливый, словно рабство у него прямо в ДНК прописано, и довольно молодой, даже 1000 лет еще не исполнилось. Более или менее разобравшись с полученным богатством, он первым делом распродал рабов, пусть и подешевле, оставил только пару девиц, но и их поселил у Креола. Все равно он большую часть времени у него живет. Подарил им по амулету с духом жизни, чтобы исключить беременность и быстрое старение, и на том все. Лишь по ночам вызывал к себе в комнату. С полученных денег оплатил резко повысившиеся налоги на 10 лет вперед, и более о том не думал. Он собирался в путешествие на Пелопоннес, и если в прошлый раз он добирался всего сутки через тень, то в этот раз придется топать ножками. Дим тоже собирался и, в принципе, занимался тем же самым. Распродавал рабов, оплатил налоги на годы вперед, прикупил в гильдии пару интересных артефактов. В общем, готовился. Все это отнимало время, так что выдвинулись друзья только через 2 месяца сборов, подготовки и жестоких тренировок. Глава 6. Где мы, хоть примерно, ты знаешь? Меланхолично поинтересовался Дим. Турция, зевнул в ответ мрак. То есть она тут будет, когда-нибудь, наверное. Ветер со Средиземного моря несет соленые капли, не чувствуешь что ли? Так вот что это за ощущение такое, задумчиво пробормотал Дим, прислушиваясь к себе. Сидя на спине несущейся гончей, он с некоторым трудом удерживал себя от падения. Гор нес своего хозяина на спине, придерживая его тело магией, что было очень просто. Тигр двигался быстро, но без рывков и особой тряски. Такому ходу он учился довольно долго, как раз, пока не покинули Шумер. Зато Дима трясло немилосердно, пока мрак не приказал гору обучить подобному бегу гончую. После короткого сеанса ментального обучения между духами, дух несущий вампира тоже побежал нормально. Вообще-то, гончая могла и лететь, неся на себе Дима, но, как сказал мрак, это не так интересно. Вампир долго и уныло ругался. «Где мы сейчас?» Смачно зевнув, снова спросил Дим. «Справа Черное море», зевнул в ответ мрак. «Вот почему, когда рядом кто-то зевает, все вокруг начинают зевать в ответ». Ответ на этот вопрос даже на пару секунд всерьез заинтересовал воина, но он выбросил эту мысль из головы. По-любому какой-то рефлекс. Где мы, хотя бы примерно? Вампир разлегся на спине воплощенного духа и даже не замечал, что скорость передвижения изрядно увеличилась. Теперь они буквально летели со скоростью скорого поезда. Где-то здесь скоро выстроит Каринф. Я бывал на этом месте, только в прошлой жизни. Место изумительное. Жаль, что землетрясение так сильно его изменило. О, гляди, дерутся. Что, где? Приподнял голову Дим. Вон там, ткнул пальцем налево мрак. А во, Дим моментально сориентировался, выставил мощный щит крови и принял на него импульс магии смерти. Да это же лич. Угу, самоподнятие. Похоже, управляющих структур вообще нет, кивнул мрак. Недалеко от того места, где проезжали друзья, сошлись в бою лич и какой-то полуголый мужик. Первый орудовал магией смерти, а второй размахивал. Это, у него в руках, это ведь. Дим был в шоке и все не решался выговорить то, что само лезло на язык. Не, не может быть. До времен Геракла еще тысячи лет. Значит, этот мужик с дубиной из ветви Игдрасиля точно не он. И шкуры льва я что-то не вижу, помотал головой воин. К тому же, не помню, чтобы у Геракла рука горела. Собственно, да. Левая рука воина со здоровенной дубиной в правой, буквально горела желтым пламенем. Он легко принимал на нее импульсы магии лича, когда не успевал увернуться, и огонь пережигал их с легкостью. Может, поможем, а то ему как-то очень уж тяжко приходится. Выдыхается мужик. Ну, давай. Почему бы и нет? Духи повернули и увеличили скорость втрое, причем моментально. На подлете Дим спрыгнул с гончей, и она исчезла, а мрак провалился в гора и объединился с ним за мгновение, тут же напав на лича. Слабо структурированные чары он просто отбил лапой, чтобы в следующий момент разорвать щит нежити. В следующий момент прямо в разрыв ударила здоровенная дубина, откидывая и повреждая костяное тело в обрывках некогда богатых одежд, а кинжал вампира, отливавший сиреневым, добил нежить, отчекрыжив его безмозглую головенку. Кости осыпались на землю и все трое замерли. Мощно, выдохнул, наконец, мрак. Не то слово, залихватски улыбнулся Дим. Опять твой дух охоты, а то, горделивости позы Дима позавидовали бы короли. Как мальчишка, видит боги, удрученно покачал головой воин и повернулся к спасенному. Тот переводил синие глаза с воина на вампира и обратно. Дубину и не подумал опустить. Привет, это Дим, представил он вампира. А это мрак, опередил его с самопредставлением Дим. А ты кто? Прометей, буркнул без особого удовольствия мужик с горящей рукой, и все же закинул дубину на могучее плечо. Прометей, я думал, что ты выше, почесал макушку мрак. Ты меня знаешь? Удивился мужик. Откуда? Ну так, ты ведь принес огонь людям, как тебя не знать-то? Легенда, все же, все еще живая, хмыкнул воин. Охренеть, выдохнул на чистейшем русском Дим. Впрочем, все его поняли. А это, стало быть, олимпийский огонь, именно он, чуть завел горящую руку за спину герой. И куда ты его сейчас? И у вампира оказалось столько вопросов, что они сошлись в одной точке, прямо на языке, и стали расталкивать друг друга. А в итоге получилась классическая пробка, магистраль заблокирована. Вам-то что за дело? Идите своей дорогой. Прометей отвернулся и пошел в закат. И чего, остановим его? А, собственно, нафига? Ну, нам все равно нужно будет искать вход на Олимп. По-любому, это связанное пространство должно иметь обычный вход, иначе никак. А он знает, где этот вход. Время сэкономим, пожал плечом Дим. Ну, ладно, давай спросим. Друзья догнали Прометея буквально за секунду и окликнули. Эй, герой, не подскажешь, где вход в Олимп? В смысле, обычный вход, для смертных. Очень надо, обезоруживающе улыбнулся полутитан Титану в человеческой форме. И зачем же? Да вот, разногласия у нас с Зевсом случились. Надо бы пообщаться, развел руками мрак. Интересно, и что же он вам сделал? Невесту обрюхатил? Хуже. Сначала соврал, а потом и вовсе убил. Но все это меркнет и бледнеет в сравнении с тем, что сей упырь спер мой топор и коня, нахмурился мрак. Упырь. Глаза Прометея стали просто огромными, а потом он даже не засмеялся, а откровенно заржал, время от времени подхрюкивая. Верховный бог Олимпа, упырь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Никогда не слышал ничего смешнее. Эк его забрало-то, кивнул головой на героя Дим. Видимо, внутренняя кухня, пожал плечами полутитан. Прометей, так ты скажешь, как пройти на Олимп, держи, протянул герой эпосов кусок телячьей кожи, безуспешно стараясь успокоиться. Мрак развернул ее и увидел карту, косую, кривую, но все же карту, не военные кроки даже, а словно курица лапой рисовала и была в тот момент пьяная в усмерть. «Спасибо. Ну, мы тогда пойдем», — махнул рукой ржущему Прометею Мрак. Отъехав от него на несколько километров, друзья переглянулись и промолчали. Встреча оказалась неожиданной и полезной. Обоих терзали сомнения, либо это благословение Мардука им так помогло, либо кто-то из богов играется с вероятностями. Если первое, то хорошо, но если второе, это не предвещало хорошего конца их приключения. Впрочем, сворачивать с выбранного пути они оба не пожелали. И дело вовсе не в ставках, просто мужчины тем и отличаются от иных прочих людей тем, что умеют ходить до самого конца и не оглядываться в сомнениях. Ведь сомнения ведут к поражению. День за днем под ногами духов проносилась земля. Друзья ночевали в рощицах, иной раз совершенно не желая ехать дальше, настолько красивые места им попадались. Мрак даже создал специальное заклинание, нечто вроде сканера, чтобы снимать подобные места, словно на камеру, а после создавать по ним иллюзии с эффектом присутствия. То есть в них было все, от влажности, до запахов и угла падения солнечных лучей. Он желал сохранить эти воспоминания на всю жизнь, какой бы долгой или короткой она ни была. Эта страна почти покорила его красотой природы, но вот красивых в его представлении людей тут оказалось маловато. Огромное количество юродивых в городах и селах приводило в недоумение. Магов ведь тут хватает, пусть они и слабые относительно привычных стандартов Шумера, но они есть. Неужели так трудно исцелить уродов? Он даже сам несколько раз не сдержался и отоварил исцелением бродяг. Те только ошарашенно оглядывались, но даже сфокусировать взгляд на двух путниках не могли. Не невидимость, конечно, так, фокус из ментальной магии, не более того. Это даже обычный человек, не маг, может сделать. Отвести глаза просто, и кроме сильной воли для этого ничего не нужно. «Гляди, Олимп», — показал вперед Дим. «Все же, у вампира глаза куда как дальше видит. Эйнхирий подобным улучшением похвастать не может, но Мрак, как маг, легко взмахнул рукой, и изображение прыгнуло на него, дав разглядеть гору. Тоже мне Олимп, хотя, тут он хоть на гору похож, видел я фотки, там еще, обычный холм, и не более того. Угу, здесь это нормальная такая гора, километра три, примерно, и невероятно низкие тучи скрывают вершину. Магия, как думаешь, все может быть, подберемся ближе, проверим, нам все равно всю гору обходить, чтобы пещеру найти». Тоже верно, Олимп, зала божественной воли, таблички, расставленные по всему периметру огромной комнаты, горели самыми разными цветами. Одна из них, в данный момент неактивная, описывала страницу из жизни верховного бога Олимпа Зевса. В ней рассказывается о его гневе и его воле, когда он повелел молниям бить его врага всегда и везде, где бы тот ни появился. Божественное проклятие, насланное Зевсом на воскресшего врага по имени Марок, племянника Зевса, что едва не убил могучего титана и бога, воткнув в него серп Кроноса, вот что описывается в этой табличке. Вдруг, табличка мигнула, и ровно загорелась желтым, говоря, что адресат проклятия совсем рядом, в дне пути пешего человека. То разрушился небольшой артефакт, висевший на шее Мрака, и прикрывавший его от божественного взора. Слишком близко он оказался к источнику проклятия, и просто не выдержал давления. Прошла минута, и табличка погасла. Новый артефакт занял его место. На шее Дима произошло все то же самое. Эти артефакты, созданные жрецами Энлиля, стоили каждому по стоимости нового храма, но жизнь дороже. Прикрыться от богов магии трудно, хоть и возможно, но иная божественная мощь сделает это с легкостью. Жрецы свое дело знают. Гора Олимп, подножие. Твою мать, Дим, надо спешить, амулет развалился. Ну так доставай второй на замену. Вампир не успел договорить, как на его шее тоже развалился на бесполезные кусочки глины маленький глиняный колокольчик на веревочке. Черт, быстро сменив артефакты, друзья ускорились, и вскоре нашли, что искали. Совсем небольшую пещерку, скрытую за кустами, а вокруг все, как нарисовано на карте, данной Прометеем. Все знаки сошлись, и Мрак отозвал духов. Туда и люди-то с трудом пролезут. Две фигуры мелькнули в проходе и скрылись во тьме горы. Коридор тянулся уже очень долго. Да вся гора в диаметре вдвое меньше, чем они уже прошли. Камень над головой откровенно стал давить на мозги, заставляя напрягать шею и плечи. Мрак часто ловил себя на этом, и насильно расслаблял мышцы, ведь излишняя усталость совершенно ни к чему. Как хорошо, что он в принципе не может устать физически, тогда как психически еще как может. Давление усилилось, и стало чем-то напоминать ментальную магию. Что-то в ауре этого места было такое, незаметное, но опасное. «Обычный смертный тут не пройдет», – просипел Дим. Он тащил небольшой светящийся камушек в руке, подсвечивая путь, и по нему было видно, как дрожала рука вампира. Свет игрался с тенями на стенах и старался заворожить сознание, показывая ужасные, страшные сцены расправы Зевса над ними обоими. «Как думаешь, магия разума?» «Нет», — четко отмел подобное предположение мрак. «Думаю, божественная магия, или сила одного из титанов, что-то на грани снов и реальности, может быть, но чего не отнять, так это того, что по мозгам бьет». Они продолжали идти вперед, все дальше и дальше. Им казалось, что прошло около 10 дней, и так оно и было, пусть ощущение времени под землей откровенно сбоит даже у магов. В какой-то момент они даже обвязались веревкой, чтобы не потеряться. Где тут можно потеряться, если проход совершенно прямой и довольно просторный? В своих видениях, конечно. В какой-то момент даже выносливость нежити стала сдавать и желание повернуть назад стало непреодолимым, но они шли вперед. Мрак бы не удивился, если бы, обернувшись, увидел свет выхода из пещеры, а потому не оборачивался. Он пер вперед, как танк, ни на что не обращая внимания. Даже когда Дим рухнул на каменный пол и отказался идти, он просто стал тащить его вперед на веревке. Вампир лишь уныло что-то простонал и расслабился, как смог. Все же ямок в полу хватало, и просто ехать на привязи тоже не очень приятно. Мрак, словно баран, продолжал упрямиться, пока его сознание не постигла какая-то непостижимая вера в себя. Она заполнила его полностью, от края до края, но не тело, а душу. Он отчетливо понял, что не свернет, и на душе стало изумительно легко. Принятое решение идти до конца окрасилось новыми, невероятными красками, но не успел он сделать и трех шагов, как буквально выпал на свет, вытянув за собой и Дима. Воин буквально рухнул на белый, мраморный пол и хрипло выдохнул. Ловушка сознания, вот что это было, но замаскировано настолько искусно, что даже он, полутитан, не смог разглядеть ее. Более того, ни одно из защитных заклятий не подействовало. Это уже не магия, это воздействие на реальность совершенно другого уровня, возможно даже, не подвластное человеку. «Подъем, боец!» — рыкнул мрак, встав на ноги и придя в себя. «Ну же, поднимайся, все самое паршивое еще впереди. Не пинай меня, я устал», — отмахнулся Дим от ноги друга. «А я не устал, по-твоему?» Рычание в голосе стало более отчетливым. «У нас нет времени разлеживаться, артефакты скоро разрушатся совсем. Ну, встал и пошел, быстро». Пинок под ребра получился просто образцовым. Никаких травм, но нервную систему перезагрузил отлично. Димаш подпрыгнул из лежачего положения. Друзья скинули веревки и пошли вперед. Огромные залы сменялись один за другим. Мимо проходящие титаны их не замечали. Артефакты, созданные троицей из мрака, Дима и Шамшутдина, вполне справились, отводя даже их взгляды. «Нам сюда», не снижая голоса, проговорил мрак. «Откуда знаешь? Голову подними и прочти, что написано», фыркнул воин и подошел к огромным воротам. Метров 70 в высоту, они были просто невероятно тяжелыми, но для полутитана, да еще и инхерия. Удар ногой распахнул их с ужасающим грохотом. «Хаем, мы не вовремя». «Да уж, я как-то не ожидал, что попаду на оргию в столь максималистичном исполнении», согласился Дим. Титаны, в чем мать родила, лежали, стояли, сидели, двигались. Целый титанический бассейн вина в центре, и в него опустил голову какой-то рогатый волосатый мужик с копытами вместо ног. «О, Селена, привет», — махнул приветливо рукой Дим. «Мда», — качнул головой мрак, — «это ты? Как ты посмел здесь появиться, подлый племянник?» Зевс сидел на своем троне и оказался крайне удивлен подобным гостям. «А ты, мерзкая нежить, снова с ним отираешься? В прошлый раз это тебя убило». «Бла-бла-бла», — фыркнул Дим. «Идиотизм какой-то». Лицо вампира аж сморщило от голоса Зевса, а главное от смысла его слов. Конечно, его не трясло, но ненависть Дима к этому титану была очень велика. До какого черта? Зевс убил его, превратил в пепел. Такое не забывается. «Кинма, приди и напомни богу Зевсу о его обязательствах, забытых им до сего мига». «Энгайгай». Мрак не стал ждать и выслушивать слова лживого дяди. Тот обещал им с Димом три желания, но взамен просто убил. Обоих причем. Раз так, то по совету демона Всезнайки, мрак обратился к богам, а точнее, к своему богу, Мардуку, двуглавому топору. Рядом с ним, Зевс лишь нашкодивший мальчишка. Да что говорить, если даже пред силой, что заполнила залу позову жреца, Зевс, бог богов, выглядел мелко и, откровенно сказать, ничтожно. Единственный минус этого призыва в огромном даже для полутитана расходе духовной силы. Часа на два его хватит, в лучшем случае, а потом придется восстанавливаться несколько дней. Понятное дело, обычным жрецам подобное не снилось и в самых светлых снах, как и сам призыв 44-й эмблемы, слишком эта сила могущественна. Даже Креол, верховный жрец Мардука, десятки раз подумает, прежде чем так наглеть. Все же, его духовная сила хоть и велика, архимаг все-таки, но до мрака сильно не дотягивает. 44-я эмблема – это лишь слова, которые не отражают вообще ничего. Правильно говорят мудрецы, слова лживы, ведь выразить истину они не в силах. Сила, что пришла по зову жреца и заполнила зал, оказалась неимоверна, всепроникающа, безгранична. Все, кто был в зале, почувствовали эту безбрежную божественную мощь и растерялись. Многие из них так и остались титанами, но некоторые стали и богами, пусть и относительно слабыми, примерно на уровне архидемонов, и не из сильных. Зевс жадина. Талькутту Олимпа оказалась не столь богата, как он думал, да и Кронос не был рачительным хозяином на своих землях. В общем, лишь казалось, что дела у Олимпа шли прекрасно, тогда как по факту все было не столь радужно. Пока до всех доходило, что обстановка в зале резко изменилась, мрак еще раз осмотрелся и удивленно расширил глаза. На стене, прибитой к ней каменными кольями, висел уже знакомый воин, Прометей. Он долбанул по ребрам Дима, который откровенно подвис, пытаясь осмыслить божественную мощь призванной силы. «Чего?» — шепотом спросил пришедший в себя вампир. «Смотри, кто здесь?» «И рука больше не горит. Спроси, как он сюда попал?» «Ну, как ты умеешь?» — намекнул на телепатию мрак. «Сейчас». Прошло буквально мгновение, как Дим вынырнул из своих мыслей и передал телепатии свой разговор с героем. «Здорово, ты чего это тут висишь?» — спросил Дим, протянув к титану нить своей воли. «Поймали меня», — уныло ответил Прометей, и сам не понял, как стал вспоминать, с чего все началось. Зевс, ставший богом и севший на трон своего отца, довольно быстро понял, что дела плохи, и энергия веры поступает с перебоями и мало. Тогда он решил, что надо стимулировать паству, и своей волей накрыл Пелопоннес, создавая полную невозможность для смертных зажигать огонь, то есть вообще никак. Ни один смертный не в силах зажечь огонь, ни трением, ни зажигалкой, ни спичками, ни магией. Лишь он сам, швыряя молнии в дерево, мог даровать племенам, селам и даже городам пламя, если хорошенько попросит. Подход интересный, но он открыл некоторые возможности для молодого человека по имени Прометей, влюбленного в дочь Зевса, Артемиду. Понятное дело, что Артемида богиня, а Прометей всего лишь титан, и на подобный брак Зевс никогда бы не пошел. В общем, этот малолетний балбес решил шантажировать будущего тестя и спер олимпийское пламя, угрожая отдать его людям, тем самым раз и навсегда дозволяя им владеть огнем и делая метод добычи энергии веры, придуманный хитроумным Зевсом, бессмысленным. Огонь он украл, в мир людей спустился и даже передал Зевсу послание об этом. А тот возьми и обидься. Ревнивый бог послал за Прометеем неведающую о ситуации дочь, и Артемида ранила давно понравившегося ей титана, не став убивать, после чего притащила его отцу. Ей было в общем-то плевать, что после ранения огонь с руки Прометея угодил прямиком в дом бедного крестьянина, а тот возьми, да и зажги от этого огня факел. Отчаяние потерявшего все крестьянина было настолько велико, что он даже не заметил, как отброшенный им в сторону факел продолжил гореть, словно его и не засыпали землей, привычно и походя. Прогорел крестьянский домик, а факел так и не потух, хоть и был под землей. С этого дня, человек снова мог создавать огонь любым из привычных способов, что сильно расстроило Зевса, и вышло Прометею боком, в том числе. Расстроенная Артемида, когда узнала, откуда ноги растут, умоляла отца освободить молодца, но тот был в гневе и приколол парня, как бабочку-энтомолог, прямо к стене залы. Уже неделю Прометей висит тут, умирая и снова воскресая, и пытка эта продолжается без остановки. Меняется разве что сам урон. То его съедают животные, то птицы, а то и кто из богов отметится. В общем, не жизнь, а сказка. Только судя по тому, насколько она страшна, писали ее братья Гримм, наверное. Помотав головой, мрак поблагодарил Дима кивком и задумался о чем-то. Даже столь могучий телепат, как князь вампиров,

тогда с тебя три желания», — потер ручками мрак. Он повернулся к вампиру и попросил: «Можно я первый? Давай, жги», — галантно повел рукой Дим и, присев на удивительно невысокую тумбу, стал болтать ногами и что-то насвистывать себе под нос. «А, отлично», — мрак улыбнулся. «Время раздачи подарков от дядюшки Бога. Просто красота. Итак, вначале личная безопасность. Дядя, с этого дня и до смерти твоей, ни ты, ни твои подчиненные, ни подчиненные твоих подчиненных, и тем более ни твоя семья, ни хоть прямо, хоть косвенно зависящие от тебя разумные и неразумные, не станут причинять вреда прямого или косвенного мне, мраку мраку», угрюмый взгляд на Дима за такое прозвище, «семье моей и потомкам, Диму и Титану Прометею с твоей дочерью Артемидой, что, какую доставляет радость, любому зрелому уму, умело сделанная гадость, пусть даже другу своему», — прокомментировал свое желание мрак. «Ну ты и тварь, племянничек, эти-то тебе зачем, а что бы ты спросил», — хмыкнул воин и улыбнулся. «И чтобы всю оставшуюся тебе жизнь приходил в бешенство от того, что тебя поймали двое смертных», — вдруг зло выплюнул он в лицо дяди. «Чтобы помнил, всегда помнил, меня и этого вот зубастика, и этот самый момент. А теперь, когда с первым желанием покончено», — парень прислушался к себе, чувствуя, как с него сползает божественное проклятие и покидает его ауру, — «перейдем-ка мы ко второму, а смысл его в воскрешении, полноценном воскрешении меня и вот его», — ткнул он пальцем в Дима. Тот разве что не вспыхнул от улыбки, клыкастенькой такой. «Да что они себе позволяют», — вдруг не выдержал Арис и стал материализовывать меч, но не успел. Мощная молния отца просто снесла его в угол залы. «Идиот!» — заорал Зевс. «Только дернись, сам тебя убью». «Понял, понял, отец, но это недостойно», — уныло ответил бог войны. «С каких это пор платить по долгам стало недостойным? Замолкни и не позорь меня. Вы все обсудили, или нам подождать?» «Все», — отмахнулся Зевс. «Тогда я продолжу. Итак, мы оба должны остаться собой, какие есть сейчас, но полностью стать живыми, воскреснуть полноценно». «Сделано», — пророкотал Зевс, а двух представителей нежити обуяло молниями невероятной силы. Их ауры почти не менялись, кроме одного слоя, жизненной силы. Вампир, пробывший таким века, снова становился смертным, при этом оставив при себе свои силы, и что самое интересное, в ауре все так же прослеживалось родство с Зевсом, и само собой, с его матерью Реей. Ну, а мрак снова стал живым полутитаном. Тело заработало как надо, а дыхание стало приносить настоящее наслаждение. Какое же это счастье — быть живым, — словно продолжил его мысль, только вслух. «Дим, не то слово», — согласился с бывшим вампиром мрак, потягиваясь ото всей души. Как оказалось, удесятеренная сила с ним не осталась, являясь атрибутом нежити, которой он был, но воина это не расстроило. С некоторых пор он понял одну простую вещь: полубог или полутитан от обычного человека отличается только одним: у него нет границ развития, вообще нет. А это значит, что его застывшее развитие физической оболочки в виде эйнхерия можно будет достичь и самому, а потом шагнуть еще дальше. Приспособляемость физического тела полубога запредельна. «Твои силы все при тебе?» «Да, все», — радостно проговорил Дим. Он перестал быть вампиром, но остался невероятно могучим магом. «Превосходно. Теперь твоя очередь», — махнул рукой мрак, разглядывая малюсенькую молнию, что постепенно впитывалась в руку. Через пару секунд она совсем исчезла, а мрак вслушивался в биение своего сердца, и не было для него сейчас приятнее звука. «А ты что попросишь у Бога? Вечную жизнь?» — презрительно снизошел к Диму Зевс. «Эф, нет, конечно, такой малости я и сам добьюсь, если потребуется», — небрежно отмахнулся бывший кровосос, чем поставил в тупик всех в зале. «Ме, для меня и моего друга, по нашему выбору, вот что мне нужно». «Вот оно что, жалкие смертные захотели стать еще сильнее. Ха-ха-ха-ха, и чего же ты желаешь? Править водой или огнем?» «Ну, я желаю получить ме самовосстановление на всех уровнях души», — пожал плечом Дим. «Вот оно что, все же не желаешь умирать?» «Нет, конечно, этот суррогат восьмой оболочки послужит мне некоторое время, а там, кто знает, куда меня занесет», — ответил маг крови. «А ты, примерский племянничек, какого ме жаждешь? Неплохо бы обладать способностью работать с информационным слоем мира, ориентироваться в нем, просматривать, учиться, и при этом не сходить с ума и не умирать от кровоизлияний в мозг. Сделано. А теперь пошли вон с Олимпа и более никогда здесь не появляйтесь. Запрещаю». Они еще успели услышать благодарное спасибо от Прометея, а потом бушующий поток молний буквально вышвырнул их к подножию горы, где они приземлились, правда не очень удачно. Благо, что оба куда крепче обычных людей. Мрак полутитан, а Дим на четвертинку, даже на восьмушку, скорее, но даже этого хватает, чтобы ни подобное падение, ни оружие смертных было не в силах им навредить. Хотя, приземляться мордой в камень неприятно. Мрак лежал и чувствовал, как исчезает из мира 44-я эмблема Мардука. Это было, пока Дим подбирал слова, мрак буркнул, тупо: «Ни коней, ни топор так и не вернули. Еще раз пойдем?» «Нет, слово Бога закон, даже такого слабосилка. Мы просто не сможем войти, и все тут. Ты прав, друг мой. А ну-ка иди к папочке. Ну же, а ну», быстро прилетел ко мне. Где-то высоко в небесах бабахнуло, и с мощной молнией приземлилась в паре метров от сидящих на камнях мужчин. Через пару минут, когда перепонки в ушах восстановились, мрак увидел то, что осталось в том месте, куда прилетела молния. Там, прямо в расплаве, лежал его топор. Рукоять слегка дымилась, и на ней светились защитные знаки, а среди них те, которых раньше точно не было. «Ну здравствуй, ты мой хороший, я скучал», — подхватив топор за знакомую рукоять, воин стряхнул расплав одним движением, которым стряхивал с топора кровь врагов, и стал танцевать с ним. Топор юрко менял направление ударов, буквально летая вокруг тела воина. Мрак перехватывал его то правой рукой, то левой, а то и вовсе словно подвешивал его в воздухе, и тот становился размытым кругом от скорости вращения. Полутитан не только игрался с родной и близкой игрушкой, но и проникал в божественные усовершенствования, сделанные, судя по энергетической подписи, Гефестом. Даже печать мастера стоит прямо рядом с печатью самого Марака. Небольшой рисунок горна для обычного взгляда и сложнейшая энергетическая структура, замыкающая функции сделанных им дополнений на питание стихиальной бахиани из внешней среды. «Ну, успокоился», — хмыкнул Дим, с огромным удовольствием глядя, как друг радуется одному из самых опасных орудий в ближайших мирах. Этот малолетний балбес разве что не напевал себе под нос, пока не пристроил свой топор в ремнях на спине, приладив недавно созданные гильдии магии Шумера ножны. Их не мог повредить даже адамант на лезвии. «Да, я счастлив», — крикнул мрак и рассмеялся. Ему вторил бывший вампир, неудачливый попаданец и просто хороший друг. «Ну что, домой?» — отсмеявшись, спросил Дим. «Ты сейчас про мир, Шумер или время?» «Сначала про Шумер, а потом про время». Улыбка Дима была предвкушающей. Эпилог. Аляска. 10 километров от озера Варток. 141 метр под землей. Х-х-х-х. Дыхание послышалось в каменном промерзшем помещении совершенно внезапно. Каменный гроб на постаменте сотрясся от удара изнутри, и с третьего раза крышка просто развалилась на куски. В гробу зашебуршилось, и труп, поднапрягшись, сел. Повертел лысым черепом с практически слезшей кожей и одним напрочь сгнившим за тысячелетия глазом. Видеть глазами он все равно не мог, слишком оставшийся глаз был сгнившим, но этому странному трупу было неважно. Он чуял ее, чуял свою книгу и мог призвать ее откуда угодно. Он потянулся к ней разумом, и она влетела в иссохшую руку, едва ее не сломав. Восставший совершенно не обращал внимания на то, что в его груди была здоровенная прогнившая дыра, ему главное было открыть книгу. С трудом, крайне неловкими пальцами, Он откинул похожую на камень обложку и вытащил довольно толстый лист бумаги, исписанный непонятными знаками. Даже, можно сказать, знаками, ведь около них сам воздух искривлялся, словно в пустыне. Скелетообразный положил на этот лист руку, и словно весь засветился. Мана буквально хлынула в его опустошенную душу, оживляя чакры, расправляя ауру и напитывая духовные линии невероятным могуществом. Когда знаки погасли, оказалось, что резерв не наполнился и наполовину, но этого должно хватить. Перевернув толстый лист, восставший из гроба снова приложил к нему руку, а другие знаки засветились от вливаемой в них мощи, пока не вспыхнули ослепительным светом. Свет угас, и только теперь стало заметно, что сидящий в гробу полутруп исчез, оставив вместо себя весьма красивого, но почему-то безволосого мужчину, лет 45, а то и меньше. Слишком уж свежо он выглядел для такого возраста. Он молчал и о чем-то думал, сидя с закрытыми глазами, словно проверяя или осмысливая что-то внутри себя. Прошло более получаса, когда он наконец-то проснулся. Голубой глаз впервые взглянул на этот мир после смерти, и то, что он смог рассмотреть, ему явно понравилось. «Ну, здравствуй, новый мир», — мягким баритоном сказал мрак и с легкостью выпрыгнул из остатков каменного гроба. «Чем ты удивишь меня?» 1542 год от Рождества Христова. Вдруг он замер от пришедшей ему чужой мысли. «Ну что, мрак, ты, наконец, проснулся. Я уже устал ждать». Улыбка в ментальном голосе Дима была невероятно светлой и обрадовала воина. «Приятно знать, что ты не один, и у тебя есть верные друзья. Кто еще проснулся?» — спросил он телепата. «Только Шамшуддин, 23 года назад. А Креол? Ему рановато пока. Лет 500 еще валяться трупом», — хмыкнул Дим. «Ну и ладно, мы найдем, чем разбавить скуку в ожидании войны с Лэнгом», — улыбнулся мрак. «Конечно, тут и без Лэнга есть кому рога поотшибать. Тебе ведь знакомо имя Люцифер? Так вот, здесь этот разумный совершенно реален. Ну вот, значит, меч древнего воина не будет пылиться на стене, а вновь оросится кровью врагов. Впрочем, хороший охотник на чудовищ всегда найдет работу, если не будет лениться. Это верно. Давай, приходи в себя, омолаживайся, отращивай волосы и двигай в Канаду. Я тут, а Шамшуддин сейчас в Каире. Эк вас разнесло-то, удивился мрак. Время такое. К тому же, для этого времени наше поведение нетипично, мы выглядим, как психи. Мда, об этом я как-то не подумал, почесал лысую макушку мрак. Вот и задумайся. А пока, лучше тебе поспешить, потому что здесь огромное количество демонов. Я один не справляюсь, ненавижу демонов. Я скоро буду и помогу, жду. Телепатический контакт разорвался, и мрак пришел в себя. Хрустнул шеей и поднял свой меч, который лежал в гробу вместе с ним. Рукоять приятно легла в ладонь, и оружие чуть заметно завибрировало, встречая ласку хозяина. Этот меч стал легендой тысячи лет назад. Он повергал демонов, сражался с богами, уничтожал чудовищ, джиннов, упырей, разбивал заклятия и мороки, прошел вместе с мраком через Тартар. Почти 300 лет боев, войн и приключений, этот меч не покидал руку легендарного охотника на чудовищ магической гильдии Шумера. Он давно стал удивительным артефактом, еще на первой сотне лет сражения и пролитой ядовитой крови монстров. На второй сотне лет меч стал квазиразумным, а на третьей заполучил некие мистические силы, что позволяли ему не только общаться с хозяином, разыскивать монстров, чуя направление к ближайшему или сильнейшему на выбор, но и действовать автономно, находясь не дальше 20 метров от ауры хозяина. Мраку даже не нужно напрягать телекинез, он мог просто приказать мечу, и тот сам взлетит, и станет рубить того, на кого укажет хозяин. Также, этот странный меч хранил в себе самую большую тайну, о которой кроме него и хозяина никто не знал. В нем со временем оказалась частица души мрака. Он настолько сливался с мечом в бою, что наделил его самым сокровенным. Он вложил в него душу, как говорят в народе. Только в этом случае, буквально, живой меч в руке мужчины напомнил обо всем и сразу. Память, словно приливная волна, обрушилась на него, словно пытаясь погрести под собой, но у нее ничего не вышло, да и не могло, если на то пошло. Мрак вспомнил тот год, когда мама просто устала жить и не согласилась на новую молодость. Вспомнил и то, когда сам устал, а ведь ему было всего-то 347, не такой уж и возраст для полутитана, в общем-то. Просто, все надоело, хотя жизнь не переставала удивлять. Ритуал поглощения восьмой оболочки джинна был уже 2500 лет как проведен, так что оставалось просто улечься в, опять-таки, давно приготовленный каменный гроб в тайном склепе и умереть. Это несложно, когда прожил 3,5 века, и даже к концу своей жизни выглядишь едва на 40 лет. Полная сила тела просто угасает, напитывая заклятие сначала маной, потом праной, и вот усохший скелет, обтянутый кожей, и зачарованный на нетление самим нахождением в сложнейшем артефакте гробу, полностью и бесповоротно мертв. Только, в отличие от любого другого человека или титана, душа так и не покинула этого тела. Пусть все обычные связи порвались, но заклятия на каменном гробу приковали душу к телу мощными, нерушимыми цепями, так, что не выдернуть душу даже силой. Время стало тянуться медленно и тягуче. Разум спал и даже снов не видел. Просто темнота опустилась, чтобы через десятки веков рассеяться. Гроб вспыхнул желтыми письменами и буквально вбил привязанную душу в тело, восстановив часть связей, свойственных именно живому. Наделил тело запасенной праной, что выкачал из него же тысячелетия назад, и бывший труп открыл глаза. Один, правда, сгнил, даже несмотря на могучие чары, но кто из нас идеален? Все это разом возникло в памяти, и тренированный разум с легкостью все это осмыслил заново, разложив по полочкам. Очередное исцеление, начитанное на полном автомате, и вуаля, даже глаз почти восстановился. Еще одно исцеление, и еще, второй глаз изменился. Бельмо и гниль быстро исчезли, и он снова стал ярким, живым. Мгновение синхронизации, и вот, воин двигает обоими глазами, видит ими. Темнота вокруг совершенно ему не мешала, но все же, он щелкнул пальцами и зажег небольшой светляк. Этот светляк сам по себе достижение для него, ведь из магии света он мог выполнить лишь его. Полнейшая неспособность, причем даже с помощью практически всемогущей магии слова. Мрак потянулся всем телом и почувствовал, как внутри него бьется жизнь. Достал из пространственного кармана одежду, но она просто расползалась сгнившими клочками. Время достало ее даже в пространственном кармане, в отличие от зачарованной кольчуги и оружия. Впрочем, одевать кольчугу на голое тело – это тот еще мазохизм. Пришлось использовать твердые иллюзии, чтобы быстро одеться, а о нормальной одежде позаботиться позже. Мрак подошел к одной из стен. Резкий выдох с каплей маны воздуха, и многовековая пыль слетела прочь под мощным порывом ветра, открывая множество выдавленных в ней знаков. Проба активации ни к чему не привела, что, впрочем, логично. Столько времени прошло. Портал давно исчерпался, да и якорь от него, должно быть, давно уничтожен. Задумавшись ненадолго, архимаг 4-го уровня просто повелел земле разойтись перед ним, и вышел через появившийся проход, словно сама земля исторгла его, рождая в новом для него мире. Дневной свет резанул по глазам болью, но это быстро прошло. Мужчина огляделся, чуть поведя плечами от холода и взлетел. Теплая аура огней Гера окружила тело, компенсируя внешнюю отрицательную температуру, и в таком вот уюте, он полетел на юг. Его ждали старые друзья, новые бои и новая жизнь. Конец.